Краб от Ассадзи, Вайда от Ролла, Дуб от Вуда, Шафран от Ракатты. У Ракатты шафран отменный. Я слышал, господин Милон на последнем пиру был в прекрасных желтых одеждах. Ты про тот пир, который потряс даже архиепископа Миры? Благодаря ему, один из моих постоянных покупателей-аристократов купил у меня много всего разом и принес мне неплохой доходец. О, завидую. Но если тебе надо пополнить запасы, мой груз пряностей скоро придет. Как насчет заказать немножко? Они из самых разных мест. Не зная, кто все эти люди, любой пришел бы в полную растерянность от их разговоров, доносящихся со всех сторон улицы. Друзья-торговцы тоже торговцы. Если вести дела здесь, можно купить любой товар в мире. Это уж наверняка. И какой торговец не радовался бы, попав в такое место? Лоуренс, в отличие от остальных, был всего лишь бедным бродячим торговцем. Он никак не мог тягаться с ними в познаниях об общеизвестных дорогих вещах. Зато по части знания о необычных, даже уникальных сельских товарах, он, должно быть, всех тут превосходил. Не присоединиться ли вот к этой компании торговцев? Нет, вон та кажется более подходящей. Сумев каким-то образом победить многочисленные соблазны, Лоуренс подошел к зданию, над главным входом которого висел зеленый флаг с изображением луны и щита. Это был один из постоялых дворов для торговцев из Альянса Рувика. «Можешь не стучать!» Эти слова произнес, помахав Лоуренсу рукой, один из группки торговцев, оживленно беседующих о какой-то кузнечной лавке. Лоуренс улыбнулся и благодарно кивнул. Остальные торговцы приподняли шапки и улыбнулись в ответ. «Здесь и вправду рай для торговцев», – пробормотал Лоуренс себе под нос и, открыв дверь, громко спросил. «Прошу прощения, господин Пиаски здесь?» «А, Пиаски? А, ты про Лага. Он вон там, в глубине, пишет что-то». «Благодарю». На первом этаже всех постоялых дворов и иностранных отделений гильдий располагался зал для отдыха. Поблагодарив торговца, Лоуренс направился именно туда. В зале было десятка два столов. Сидящие за ними люди занимались самыми разными делами. Играли в карты, обсуждали какие-то схемы, взвешивали монеты. Пиаски был абсолютно поглощен письмом. Его рука с пером яростно летала над столом. Лоуренс не решался его побеспокоить. Но Пиаски был опытным бродячим торговцем, обостренные чувства которого позволяли ему замечать засады наемников в двух холмах впереди. Он поднял голову и, увидев, что перед ним Лоуренс, слегка улыбнулся. «Доброе утро, господин Лоуренс. Хорошо спалось ночью?» «Да, благодаря тебе. Желал бы я с уверенностью сказать тоже и про следующую ночь». «О, господи, почему же так?» ответил Пиаски, подыграв Лоуренсу с его преувеличенно тревожной интонацией. Да, этот молодой человек впечатлял. Думая про себя, что у него есть чему поучиться, Лоуренс указал на глаза Пиаски. «Никогда не видел бродячего торговца в очках. Теперь, думаю, от зависти всю ночь не буду спать». «А ты про это? Ну, здесь же монастырь, страна письма. Тут можно найти много пар, которые уже никому не нужны. Эти не мои». Создание стекла само по себе трудное дело. Но изготовление линз требует поистине выдающегося мастерства. Очки – товар редкий и дорогой. Но для монахов, которым постоянно приходилось переписывать фразы, написанные изощренными буквами с тонкими вычурными линиями, они являлись предметом первой необходимости. «Итак, какое важное дело привело тебя сюда? О, присаживайся, пожалуйста». Лоуренс заметил на столе известняковую табличку, на которой было высечено множество названий товаров и чисел. Пиаски, судя по всему, составлял список того, что нужно купить и привезти сюда в следующий приезд. «Торговцу-одиночке нужно запоминать лишь те товары, которые ему самому необходимо приобрести. Тот, кто входит в организацию, должен знать, что покупают все». «Ну, Не зря же есть поговорка «писанное слово живет дольше, чем память». Однако, если уж ты вступил в организацию, то, когда ты умрешь, тебя не только запишут в погребальной книге церкви, но и будут помнить многие твои товарищи. Да уж. О, да защитит нас Господь. Пиаски махнул перо в чернильницу и продолжил писать, улыбаясь. Приношу извинения, что пишу во время разговора. Насколько я понимаю, ты пришел, чтобы узнать, каково у нас тут положение дел. Тебе можно это так громко говорить? Все нормально. Здесь все друг друга знают. Так что чужаки всегда на виду. Лоуренс удержался от того, чтобы заглядываться с дурацким видом. И остался сидеть с улыбкой на лице. Пиаски, тоже продолжая улыбаться, кинул на Лоуренса неожиданно острый взгляд. «Ты купил проход сюда доверием господина Дойчмана. Так что не волнуйся. Меня так и подмывает спросить, что же ты ему сказал, из-за чего он стал тебе доверять. Но это, полагаю, торговый секрет, не так ли?» Его улыбка стала озорной. В свою очередь, Лоуренс продолжал улыбаться естественно, при этом напоминая себе не терять бдительность. «Увы, так и есть. Тогда не буду больше беспокоить тебя по этому поводу. В любом случае, наш противник не собирается сдаваться, пусть даже их крепость на грани полного разрушения. Но наши челюсти устали их сжимать, так что мы взяли небольшую передышку. Они по-прежнему держатся, хотя их атакуют со всех сторон. Мы предприняли множество попыток вести переговоры напрямую, но, похоже, безуспешно. Поэтому я слышал, мы начали пытаться переманить на свою сторону их аббата, его помощника, прежнего аббата, настоятельницу женского отделения монастыря и даже летописца. В конце концов, здесь множество торговцев, и вполне возможно, кто-то из них – друг или хороший знакомый кого-то из здешних шишек. Но они упрямо отказываются от всех предложений, хотя их положение явно оставляет желать лучшего. Невольно начинаешь испытывать уважение к таким людям. Голос Пиаски звучал искренне, не насмешливо. То, что монастырь до сих пор выдерживал атаки, должно быть, со стороны Альянса выглядело настоящим чудом. «Ладно, какие именно сведения тебе нужны от меня, господин Лоуренс?» На губах Пиаски играла честная улыбка. Но Лоуренс не был простофилий. Он ведь постоянно имел дело с Хора, мастерицей словесных ухищрений и уверток. Внезапная атака Пиаски не поколебала его спокойствие. И он начал думать, что ответить. В конечном итоге он решил не притворяться глупее, чем он есть, и отвел глаза. Попытки обхитрить собеседника едва ли закончатся чем-то хорошим. В конце концов, над этим постоялым двором висит флаг Альянса Рувика. Хитростью заставлять Пиаски плясать под свою дудку достойно нахального молокососа, а не выдающегося торговца. Честно говоря, предмет моих поисков слишком стыдно называть вслух. Тем более здесь. Большинство тем, обсуждаемых в этих священных землях, стыдны для уха, так что, пожалуйста, не стесняйся. Манеры Пиаски, когда он приглашал Лоуренса высказаться, напомнили ему священника на исповеди. «Ты и вправду так считаешь?» «Да. Кроме того, мне самому это очень интересно. Ты не похож на человека, пришедшего сюда, чтобы посмотреть на наше печальное положение дел. Я предположил, что тебе необходимо повидаться с кем-то. Однако же ты пришел ко мне, а не к какому-нибудь монаху. Каким бы никчемным я ни был, я все же бродячий торговец, и не могу подавлять свое безграничное любопытство. Если я вижу задернутую штору, мне всегда хочется узнать, что же за ней». Лоуренс поймал себя на мысли, что торговать с Пиаски было бы истинным удовольствием. Немногие вызывали в нем такое ощущение. Лоуренсу захотелось продолжить их игру в перетягивание каната, но он знал, что пришло время дернуть изо всех сил и выиграть. Подавив тень сожаления, он нарочно надел на лицо застенчивую улыбку. «Я хочу спросить, велики ли шансы, что таким, как мы, удастся увидеть здесь священные реликвии?» С лица Пиаски резко исчезло всякое выражение. Он начал поглаживать подбородок с видом человека, глядящего на катастрофу. «Я... прошу прощения. Похоже, мне еще есть чему поучиться. Вот уж какой причины я не ожидал от тебя услышать». «Значит, она не кажется тебе подозрительной». «Прошу, перестань дразнить меня. Здесь одно из отделений Великого Монастыря Брондела. Меня проклянут небеса, если я выкажу еще больше удивления от того, что кто-то явился сюда смотреть на священные реликвии, а не в поисках прибыли». Пиаски вновь рассмеялся, потом глянул на кончик своего пера и обнаружил, что чернила почти высохли. Он вновь макнул перо в чернильницу и продолжил писать. «Я действительно думал, что у тебя другая цель». «Другая цель?» «О, ничего-ничего. Но, выслушав тебя, я понял, что ты искренен. Тебе здесь определенно не стоит вести себя беспечно. Если ты оставил свои дела и явился сюда с рекомендацией господина Дойчмана, ты, несомненно, желаешь увидеть список наших возможных приобретений, не так ли?» Именно это Лоуренс сказал Хора и Коулу, когда они сидели на постоялом дворе близ порта. Он был уверен, что если Альянс Рувика пытается купить монастырскую собственность, они наверняка тщательно разузнали, чем именно владеет монастырь. Делать такой вывод, возможно, значило ставить лошадь позади телеги. Но сейчас Лоуренсу, естественно, не было нужды принижать себя и выкладывать все на чистоту. Поэтому он не стал ни кивать, ни качать головой, а лишь улыбнулся. «Имя монастыря известно по всему миру. Я слышал, он много чем владеет, священными реликвиями в том числе. Конечно, я не знаю всего об этих реликвиях, но какие именно ищешь ты? Возможно, я и смогу тебе помочь». Следующий ответ Лоуренс должен был взвесить со всей тщательностью. Он решил в качестве меры предосторожности ответить не прямо. «Речь о реликвии, связанной с Золотым Бараном». «С Золотым Бараном». Когда умный торговец повторяет слова другого, это значит, что он обдумывает их. За тот короткий миг, который он таким образом выгадывает, он проигрывает в голове сотни возможных вариантов. Но даже купив себе немного времени, Пиаски не смог придумать достойного ответа. Он улыбнулся точно так же, как улыбался Коул, когда Хора его поддразнивала. Торговцы, подслушивающие их разговор, сейчас, должно быть, мысленно качали головами и вздыхали. «Если это какие-то останки святого, я знаю несколько таких вещиц. Но Золотой Баран, боюсь, что это лишь пустой слух. Но я бы не стал списывать его со счетов полностью». При этих словах взгляд Пиаски уткнулся в торговцев за соседним столиком. Двое почувствовали этот взгляд. Конечно, они все слышали, хоть и играли в карты, и пожали плечами. «Легенда о Золотом Баране ходит здесь веками, так что можно сказать и по-другому. Что за все эти века никто этого Золотого Барана так и не нашел? Это лучшее, что я могу тебе сказать». На лице Пиаски было написано искреннее огорчение. Он явно не хотел пренебрежительно усмехаться, зная, что Лоуренса привел сюда пустой слух. Но поскольку собеседник выказывал такое отношение, то и Лоуренсу не было более нужды продолжить притворяться. С другой стороны, он не мог позволить окружающим думать о себе пренебрежительно. Это повлекло бы трудности при сборе сведений впоследствии. Быть скромным и позволять смотреть на себя сверху вниз – совершенно разные вещи. Так что Лоуренсу необходимо было как-то поправить свою репутацию в глазах торговцев. «Если честно, мне много раз говорили, когда я сюда шел, что это лишь миф. Но не только мелкие торговцы, такие как я, отправляются на поиски своей мечты. Даже большие люди, все время сидящие за грозбухами, испытывают подобное желание время от времени. Благодаря этому я и познакомился с господином Дойчманом. Когда человек, познакомивший меня с господином Дойчманом, узнал, зачем я сюда еду, в нем пробудилось любопытство. Он не мог освободиться от собственных обязательств, поэтому послал меня, чтобы я отыскал его мечту. Чем выше сам человек, тем более открыт его разум к самым разнообразным и интересным вещам. Искусство убедительно лгать состоит в том, чтобы отталкиваться от фактов и оставлять много места воображению. Двое картежников за спиной Пиаски закивали, словно говоря: «А, вон оно что». Если торговец перестает гоняться за деньгами ради какой-то нелепой мечты, его считают непрактичным дураком. Но если он этим занимается, чтобы ублажить богатого человека, дело иное. Пиаски явно так и решил. Вот значит, в чем дело. Теперь ты узнал еще один способ, как заслужить доверие богача. Нет-нет, я совершенно серьезно. Лоуренс был счастлив увидеть неловкую улыбку на лице Пиаски. Он сумел сохранить хорошую репутацию. Не слишком высокую и не слишком низкую. Что еще лучше, теперь его считали безвредным торговцем, явившимся сюда из-за чьего-то капризного любопытства. Лоуренс смело подался вперед и сказал: «Вот почему я пришел сюда. Я хочу узнать все, что только возможно, о золотом баране. Может быть, тут есть кто-нибудь, кто что-то знает?» Торговец, избегающий капризов богачей, не заслуживает того, чтобы называться торговцем. Поэтому другие торговцы, до сих пор молча прислушивающиеся, один за другим стали собираться вокруг Лоуренса с кружками в руках и улыбками на лицах.